Глава 7. Знание ребенка о строении и изменении своего тела. В идеале с самого рождения ребенка нужно называть его половые органы правильно: пенис, половой член у мальчика, вульва у девочек. Если вам некомфортно называть половые органы так, как они реально называются, и легче произносить уменьшительно-ласкательные названия пися, писюн и другие, это не так страшно, как использовать название еды — стручок, пирожок, огурчик и тому подобное. Возможно, вы слышали о трагичной ситуации, произошедшей с девочкой из Торонто, которая наглядно показывает, почему ребенку так важно знать правильные названия. Родители девочки называли ее половые органы «печенька». Однажды девочка поделилась с воспитателем: «Мой папа ест мое печенье». На что воспитатель только похвалил ее и сказал, что нужно делиться. Если бы девочка сказала про вульву или хотя бы писю, воспитатель, конечно, забила бы тревогу и ребенку помогли бы. Помимо нарушения правил безопасности, приучая сейчас называть половые органы петушок, булочка, печенька, киска, персик, петрушка и так далее, вы провоцируете то, что в будущем у ребенка при произношении этих, казалось бы, обычных слов будут возникать не те мысли и даже непонятный никому смех. Я призываю вас хоть изредка, например, во время подмывания ребенка, прямо с самого рождения проговаривать ему: «Сейчас я мою тебе глазки, носик, ушки, волосы, спинку, вульву, пенис, анус, ножки». Почему так важно знать, как правильно называются половые органы? Знание верного названия органов своего тела помогает ребенку в любой ситуации объяснить, что у него болит. Его всегда поймут и окажут помощь. Да и вы, чем чаще будете говорить вслух верное название половых органов, тем спокойнее сможете общаться на приеме у врача, без всяких «ну это», «ну там». Потому что это части тела вашего ребенка. А если мы стараемся их не замечать, словно это слепая зона у КамАЗа, однажды может произойти авария. Это может быть не обязательно какая-то страшная ситуация, развращение и тому подобное, а просто нелепая. Сверстники будут обсуждать пенис, а ваш ребенок не поймет, о чем идет речь. Над ним могут смеяться или дать ложную информацию о нахождении пениса. Если вы не скажете ребенку, как верно называются его половые органы, скорее всего, ему подскажут, как можно их называть по-взрослому. Но это будет достаточно вульгарно. Опять же, ребенок может оказаться в неприятной ситуации. Многие исследования доказывают, что знание верных названий половых органов — это еще и безопасность вашего ребенка. Люди с сексуальными отклонениями выбирают себе в жертву в основном замкнутых, послушных детей, у которых нет доверительных отношений с родителями, которым не хватает любви, с которыми можно договориться. И первым показателем этого для таких людей служит то, владеет ли ребенок правильной терминологией. Какую бы информацию вы не хотели бы дать своему ребенку, всегда говорите не спеша, спокойно. Старайтесь сначала войти в контакт с ним, убедитесь, что он вас слышит. Не нужно говорить много и долго, нудно. Подавайте информацию доступным языком методом вброса, то есть кратко, по чуть-чуть. Знания будут цепляться друг за друга, словно звенья цепи. В этой главе я расписала, какие знания необходимо дать ребенку в определенный период жизни. Но независимо от возраста вашего ребенка, вам необходимо проверить каждый пункт, начиная с дошкольного возраста. Что должен знать дошкольник? Верное название половых органов ребенка и людей противоположного пола: пенис, половой член, вульва, анус. Половые органы — это интимные части тела. Это то, что мы не показываем и не даем трогать, смотреть. У каждого человека под трусиками его половые органы. В нашем обществе не принято ходить без нижнего белья и заглядывать под него. Трусы не только не дают показывать половые органы другим людям, но и помогают сохранить чистоту интимных зон, чтобы не попал песок, когда ты играешь в песочнице. Необходимо проговаривать ребенку достаточно часто, кому можно показывать свои половые органы, кто может прикасаться к ним, а кто нет. Например, мама, папа могут помогать тебе подмываться, и врач может осмотреть тебя в присутствии мамы. Ребенок должен пробовать подмываться самостоятельно. Не переживайте по поводу того, что папа подмывает девочку, а мама — мальчика. Это допустимо. Помните, что задача родителей — научить детей жить без них. Поэтому передавайте ответственность своему ребенку за этот процесс. Когда подмываете ребенка, проговаривайте ему, что пока он маленький и еще не научился подмываться сам, вы ему помогаете, потому что для его здоровья очень важно следить за чистотой своего тела. Когда он сможет делать это самостоятельно, вы больше не будете трогать его половые органы. Знаю, многих интересует вопрос, можно ли мыть детей в одной ванне. Будьте рядом, наблюдайте за своими детьми. Если кто-то из них испытывает дискомфорт, смущение, стоит прекратить такое купание. Вы можете всегда купать детей вместе в плавках. Также ребенок должен понимать, что в нашем обществе принято ходить в одежде, и только на пляже и в бассейне допускается ношение купальников, плавок. Раньше одежда выполняла только защитную функцию, но в настоящий момент это и защита от жары, холода, инфекций, дискомфорта, и социально-культурный элемент жизни. Одежда позволяет подчеркнуть свою индивидуальность. Есть дресс-коды в определенных местах, таких как школа, работа, суды, банки и другое. Есть поговорка «встречают по одежке». Именно поэтому внешний вид всегда должен быть опрятен. Одежда должна быть чистой, без неприятного запаха. Иметь положительное отношение к себе, своему полу и гордость за него. Иметь представление о семейных ролях. Историю своего рождения. Показывайте ребенку фотографии, где он еще в животике, с выписки, когда был маленьким, как рос. Рассказывайте, как вы радовались, когда узнали, что он у вас в животике, как счастливы, что он у вас есть сейчас. По мере взросления ребенку необходимо дать минимальную, но правдивую информацию о том, откуда берутся дети. Говорите, исходя из ваших ценностей. Например, разговор может быть таким. «Мы с папой очень сильно любили друг друга и очень хотели, чтобы нашей любви стало еще больше. Так появился ты». Папа с мамой крепко обнимались и целовались, прижимались друг к другу, и в животике у мамы появился ты. Ты рос, а когда стал достаточно большим, родился. Когда папина клеточка, сперматозоид, встретилась с маминой клеточкой, яйцеклеткой, ты появился у мамы в животике. Когда ребенок спросит, а как папина клеточка попадает к маме в животик, можно ответить. Папина клеточка, сперматозоид, выходит через пенис. Для того, чтобы попасть к маминой клетке, яйцеклетке, пенис должен стать твердым. Тогда мужчина вводит его во влагалище женщины. Так встречаются сперматозоид с яйцеклеткой и зарождается новая жизнь, ребенок, который будет находиться у мамы в матке, расти там, пока не вырастет. Внутри живота у мамы есть специальный орган — матка, в котором ребенок растет до тех пор, пока не станет достаточно большим, чтобы родиться. Когда ребенок достаточно большой, он рождается через специальное отверстие, которое находится внизу живота у женщины — влагалище. Иногда врачи делают разрез внизу животика и достают ребенка. Что должен знать школьник? В идеале школьники должны следить за гигиеной своего тела самостоятельно, на автомате, без напоминания. Но ситуации бывают разные, поэтому если у вашего ребенка это пока еще не доведено до автоматизма, вы контролируете этот процесс, но позволяете ему делать все максимально самостоятельно. Ребенку необходимо транслировать, что его здоровье — это прежде всего его ответственность. Особенно когда речь идет об интимном здоровье. Большинство болезней гораздо легче предотвратить, обеспечив телу правильный уход. Гигиена пениса. Основа гигиены — регулярные водные процедуры. Необходимо мыть пенис теплой водой ежедневно, во время приема душа или отдельно. Особое внимание нужно уделять гигиене головки. Под крайней плотью скапливается смегма, которая может стать питательной средой для размножения бактерий. Гигиена вульвы. Основа гигиены — регулярные водные процедуры. Подмываться нужно теплой водой спереди-назад, от вульвы до заднего прохода. После подмывания необходимо тщательно промокнуть индивидуальным полотенцем кожу, чтобы убрать влагу. Подмываться нужно ежедневно или по мере необходимости несколько раз в день. если физиологические выделения усилились. Ребенок должен знать, что такое личные границы тела, что они есть у каждого человека, и их не принято нарушать, что взаимодействие с кем-либо возможно только по обоюдному согласию. Воспитывайте в ребенке уважение к противоположному полу. Необходимо также ставить границы по изучению собственного тела, только чистыми руками при закрытой двери, так, чтобы ты находился в помещении один. Приучите себя и ребенка стучаться в дверь перед тем, как войти. Ребенок должен знать, что такое секс, половой акт, что это не только для того, чтобы продолжить род, родить ребенка, но и один из способов показать любовь друг к другу. Делайте акцент, что сексом занимаются только взрослые люди по обоюдному желанию. Если мужчина и женщина занимаются сексом, еще иногда говорят «занимаются любовью», по обоюдному согласию, действуют бережно и уважительно по отношению друг к другу, он доставляет удовольствие. Рассказывайте и показывайте на личном примере, что такое отношения. Душевная и эмоциональная близость, забота и переживания о близком человеке становятся прочным фундаментом, на котором можно построить серьезные отношения. В отношениях главное уважение. Отношения в семье строятся на принципах взаимного уважения. А так как секс — это часть отношений, ситуация, когда кто-то заставляет другого человека заниматься им, называется изнасилованием. Это преследуется законом, это неправильно. Очень важен момент согласия в сексе обоих партнеров. Необходимо также прививать привычку посещать врачей, девушкам-гинеколога, юношам-андролога-уролога. Что должен знать подросток? Половое созревание, перепады настроения нормальны и естественны. Связаны они с процессами в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода. Средний возраст начала — в 8-9 лет у девочек и в 10-11 лет у мальчиков. В среднем заканчивается в 16-17 лет у девушек и в 19-20 лет у юношей. Но у всех эти процессы проходят индивидуально. Половое созревание запускается с помощью сигналов из головного мозга к половым железам, семенникам у мальчиков и яичникам у девочек. В ответ на эти сигналы половые железы вырабатывают различные гормоны, стимулирующие рост и развитие мозга, костей, мышц, кожи и репродуктивных органов. Рост тела ускоряется в первой половине пубертатного периода, а полностью заканчивается с завершением полового созревания. До начала полового созревания различия в строении тела девочки и мальчика сводятся только к половым органам. А в течение периода полового созревания формируются значительные различия в размере, форме, составе и функции многих структур и систем организма, наиболее очевидные из которых относят ко вторичным половым признакам. У девушек развитие молочных желез, начинает развиваться грудь, оволосение лобка и подмышечных впадин, становление менструальной функции. У юношей — оволосение лобка и подмышечных впадин, изменение тембра голоса, рост щитовидного хряща, оволосение лица. Не стоит стесняться, если ты внезапно стала выше всех или, наоборот, осталась самым низким. То же касается и веса. Возможен внезапный набор или потеря килограммов. Самое главное — придерживаться умеренности в еде и питаться разнообразно. И помни, все, что происходит с твоим телом — временное явление. Необходимо обсудить с подростком и появление прыщей, чаще на коже лица. Объясните, что это связано с усилением работы сальных желез, и это абсолютно естественный процесс, который бывает у большинства подростков. Можете записать ребенка на консультацию к специалисту, дерматологу, косметологу. Постарайтесь максимально донести до ребенка информацию, что не нужно выдавливать прыщи, наоборот, необходимо стараться их не травмировать. Тогда они скорее пройдут и не будут появляться новые. Поврежденная кожа увеличивает риск развития кожных заболеваний, а на месте такого устраненного прыщика может появиться шрам, который как раз и останется на всю жизнь. Проговаривайте с ребенком, что поддержание чистоты кожи и консультация со специалистами — лучшие способы поскорее забыть о прыщах. Если у вашего ребенка прыщи, и он говорит, что некрасивый, страшный, уродливый и тому подобное, не надо говорить: «Ну что ты? Ты у меня такая красавица!» Такая фраза только отдалит подростка от вас. У ребенка проблемы, а вы пытаетесь их решить одной фразой, обесцениваете их. Лучше сказать: «Я считаю тебя красивым, красивой, всегда. Но если из-за прыщей ты себя таким, такой не считаешь, нужно что-то с ними делать. Давай я запишу тебя к косметологу». Поскольку мы живем в социуме, конечно, должны следить за запахом, который от нас исходит. Во время полового созревания происходит усиление потливости и появляется неприятный запах пота. Лучшее, что можно сделать в этом случае, ходить в душ 2 раза в день, надевать каждый день чистую одежду и пользоваться дезодорантом. Если ваш ребенок не хочет переодеваться, ходит в грязном и воняет, возможно, тем самым он транслирует вам: «Отстаньте от меня». Расскажите подрастающему ребенку, что делать с появлением волос в области подмышек, ног, лица и других мест: брить, подстригать, триммером и другое. Подросток должен знать, что любой зуд, боль или дискомфорт в области пениса-вульвы не нужно скрывать. Это проблема, и ее необходимо решать, обратившись к семье или специалистам. Не стесняйся этого и ни в коем случае не игнорируй. Гигиена пениса. Для гигиенических процедур стоит использовать теплую воду и мыло, а вытираться индивидуальным полотенцем. Парням, у которых случаются ночные полюции, необходимо обязательно мыться по утрам и надевать чистое белье. Полюции. Иногда у подростков возникают ночные спонтанные эрекции, сопровождающиеся непроизвольным семяизвержением. Это и есть полюции. В яичках созревает семя, и организм избавляется от его избытка через полюции. Они бывают не только у подростков. Многие взрослые мужчины тоже сталкиваются с этим явлением. Ничего, кроме дополнительного гигиенического ухода, делать не нужно. После полюции нужно просто помыть пенис теплой водой. Гигиена вульвы. Женский организм более восприимчив к инфекциям, и неправильный уход может привести к ряду заболеваний. В период полового созревания усиливаются выделения из половых органов. Это вызвано гормональными изменениями. Они представляют собой идеальную среду для размножения болезнетворных бактерий. Поэтому необходимо очень тщательно следить за гигиеной, особенно в критические дни. Подмываться необходимо чаще, чем обычно, своевременно менять гигиенические прокладки, тампоны. Месячные. Это естественный процесс для девушек и женщин. Каждый месяц у них через влагалище выходят кровянистые выделения. Длится это примерно 5 дней, а из-за того, что они повторяются каждый месяц, их называют месячными. Начинаются они в период полового созревания, когда девочка становится девушкой. В эти дни нужно пользоваться специальными гигиеническими средствами, прокладки, тампоны. Проговорите с девочкой, как ими пользоваться и утилизировать. Не забудьте заранее снабдить дочь необходимыми средствами гигиены. Расскажите, где она может их взять, что делать, если месячные начнутся в школе. Порекомендуйте всегда носить с собой в сумочке. Наступление месячных говорит о том, что женский организм здоров и готовится к будущему деторождению. Главное, чтобы у девушки было понимание, что месячные — это абсолютно естественный процесс. Если месячные начались до 9 лет или не наступили до 16, или протекают очень болезненно, или просто что-то смущает, необходимо обязательно обратиться к гинекологу. Необходимо дать подростку знания об особенностях развития не только своего тела, но и противоположного пола. Юноша, зная о таком явлении, как менструация, сможет, например, понимать маму в определенные дни или спокойно реагировать, если у какой-то девушки в школе неожиданно испачкается одежда. Парень в такой ситуации, зная, что происходит, вряд ли станет смеяться, а скорее поможет девушке, прикрыв курткой, например. Список книг. Я перечислила основные моменты, которые надо знать ребенку, но не стала дублировать сюда информацию, которая сейчас с избытком в книжных магазинах и разных видео. На многих книгах подобной тематики часто пишут 18+. Это формальное соблюдение закона. В 18 лет эти энциклопедии уже не нужны, ваш ребенок уже сам сможет рассказать вам много нового. Поэтому я указываю примерный возраст, с которого, по моему мнению, книга уже может подойти ребенку. Прежде чем показывать книгу или видео ребенку, посмотрите сначала сами, чтобы убедиться, что они отвечают вашим ценностям и убеждениям. Книги для родителей. Роберт Уинстон. «Как помочь ребенку повзрослеть. Иллюстрированное руководство для родителей по переходному возрасту». Мэри Айкин. «Дядя из интернета любит меня больше, чем ты. Как защитить ребенка от опасностей интернета?» Альберто Пеллай. «Слишком рано. Секс-воспитание в эпоху интернета». Анна Левинская. «Без секретов. Как бережно и уверенно говорить с детьми о теле, отношениях и близости». Дебра Хафнер. «От первых свиданий до взрослой жизни». Ксения Раздрогина. Ольга Карасева. «Об этом не рано. Первый этап полового воспитания от 0 до 6 лет». Донесков Ларс. «Кто у мамы в животике?» Для тех, кто скоро станет старшей сестренкой или братиком. 2+. «Секреты человека. Энциклопедия с окошками». 3+. Робби Харрис, Майкл Эмберли. «Давай поговорим про это. О девочках, мальчиках, младенцах, семьях и теле». 3+. Воллиман Ньюман. «Профессор Астрокот и его путешествия по телу человека». 4+. Юлия Ермоленко. «Интимный ликбез с родителями и без». 4+. Евгений Кощенко. «Откуда берутся дети?» 5+. Робби Харрис, Майкл Эмберли. «Давай поговорим о том, откуда берутся дети. О зачатии, рождении, младенцах и семьях». 6+. Фил Уилкинсон. «Как взрослеют мальчики?» Гид по изменениям тела и настроения. 6+. Анита Найк. «Как взрослеют девочки?» Гид по изменениям тела и настроения. 6+. Соня Рене Тейлор. Кейт Бреннан. «Как устроены девочки?» Об изменениях фигуры, внешности, перепадах настроения, а также о гигиене и питании. 8+. Скотт Тоднем. «Как устроены мальчики?» О переменах в росте, весе, голосе, а также о гигиене и питании. 8+. Нина Брокман. Эллен Стекендаль. «Только для девочек. Период взросления. Изменение фигуры, перепады настроения, новые желания и как это все пережить». 9+. Робби Харрис, Майкл Эмберли. «Давай поговорим про отношения. Взросление, новые желания и изменения в теле». 10+. Бейли Джерри. «Удивительные энциклопедии. Мое тело меняется». 10+. Марова Ибрагим. «Твое личное тело. 50 советов от девочки, которая повзрослела». 12+. Ирина Чеснова. «Давай поговорим про это». 12+. Ник Фишер. «У тебя мужское достоинство. Пора все знать». 14+. Лена Климова. «Настоящая девчонка». 14+. Дженнифер Ланг. «Секс без риска. Вопросы о сексе, которые стрёмно обсуждать с родителями и даже с друзьями». 15+.